Министр иностранных дел Тьер дружески относился к Гейне, хотя Гейне зло писал о его антинемецкой внешней политике, о его жестоких расправах с республиканцами во Франции. Но в то же время ему был не только любопытен, но и нравился Тьер, блестящий полемист и образованный историк. К тому же у них была обоих общая любовь, Наполеон и общий друг, историк Франсуа Минье. Нередко их сближали также литературные вкусы. Ходатайство Минье и дальновидные политические расчеты побудили Тьера включить и Гейна в число иностранцев, получающих пособие от французского правительства. После июльской революции правительство создало тайный фонд, чтобы помогать своим сторонникам в других странах и политическим изгнанникам, живущим во Франции. Минье и Тьер объяснили Гейна, что это пособие не налагает на него никаких обязательств. Не зависит от того, что он будет писать и говорить о любом французском правительстве по любым вопросам политической жизни Европы. Такие пособия получают немецкие, польские, итальянские, греческие и иные борцы за свободу. Именно поэтому необходимо соблюдение тайны, чтобы не давать поводов для новых нападок и враждебных действий тех монархических правительств, которые постоянно обвиняли Францию в разжигании революционных волнений. Гейне согласился, потому что ему нужны были деньги, потому что он верил, ведь в этом нет ничего предосудительного. Издатель Аугсбургской газеты, барон Котта, независимый либерал, получал дотацию из тех же тайных фондов. Франция поддерживала своих единомышленников, сторонников либерализма и прогресса. Гейне была назначена ежегодная пенсия в 4800 франков, то есть столько же, сколько он получал от дяди-банкира в годы примирения. Он не скрывал от друзей того, что получает эту пенсию, но в 1848 году, когда республиканские газеты широковещательно разоблачили тайных пенсионеров монархии и среди них Гейне, кое-кто из этих друзей утверждал, что не помнит ничего о его признаниях. Гейну назвал в числе тех, кому он рассказывал о пенсии, красного доктора Маркса. Маркс не стал опровергать и написал Энгельсу, что Гейна мучим нечистой совестью, но надо жалеть больного поэта. Александр Вейль записал такой разговор с Гейне в 1843 году. «Я ничего не просил у июльской монархии. Не я пошел к ней, а она ко мне. Но монархия не переубедила меня и не подкупила, и эта пенсия ничем меня не связывает. Барон Котта полностью в курсе этого дела, ведь он вел переговоры с Тьером об этом. Нет, я не чувствую себя подкупленным, либо уж напротив. До того, как я стал получать пенсию, я еще мог восхвалять до небес парижских государственных деятелей. А теперь я не позволю себе и доброго словечка о них, и из страха, что сам себе покажу с наемником». Эти уверения не были пустым хвастовством. При встречах с дядей и банкиром, от которого он постоянно зависел, Гейн бывал особенно дерзким, вызывающе насмешливым, а став тайным пенсионером французского правительства, он с тем большей резкостью утверждал свою независимость, доказывая себе и тем, кто распоряжался его пенсией, что не считает себя их должником. Гейне общался с французским королем и с его министрами, и с его наследником, который называл себя другом поэта и не раз приглашал его запросто, так же, как с банкиром Ротшильдом, кредитором европейских монархов и самым богатым из всех банкиров на земле. Барон Ротшильд и его красивая жена Бетти, знавшие не только французскую, но и немецкую поэзию, называли Гейне своим другом, на званых обедах усаживали его на почетное место. Бетти Ротшильд приглашала его летом 1835 года в поместье. «Уж давно мы не имели удовольствия вас видеть, и этого нам очень недостает. Пожалуйста, выполните поскорее ваши любезные обещания и оживите нашу сельскую тишину вашим веселым духом». А сам барон, миллионер, писал Гейне: Не доставите ли вы, дорогой доктор, нам удовольствие видеть вас в нашем тесном семейном кругу? Мой брат Ансельм, чрезвычайно умный и образованный человек, испытывает естественное желание лично познакомиться с достолюбезным автором путевых картин. Стараясь содействовать исполнению его желания, я нахожу повод удовлетворить и свой собственный эгоизм. Приходите, дорогой доктор, вы всегда в высшей степени желанный гость для нас, преданнейший вам барон Ротшильд. Гейн охотно посещал банкира. В его гостиных и зимних садах, за его трапезами, он встречал поэтов, министров, композиторов, художников, артистов. В их присутствии он бесцеремонно шутил над хозяином, перед которым заискивали и русский царь, и римский папа. То ли хитрый, то ли и впрямь простоватый во всем, что не касалось финансов, Ротшильд не обижался на злые шутки, хотя их уже через несколько дней повторяли французские и немецкие газеты. В застольной беседе на тему истории Гейн внезапно сказал: «Кто-то из историков говорил, что первым королем был удачливый воин, зато первым банкиром был, конечно, удачливый мошенник». Громче всех смеялся Ротшильд. В другой раз барон-банкир, рассказывая о своей поездке по Франции, стал описывать верховья Сены, маленькие, но кристально чистые прозрачные родники. «И подумать только, ведь из них начинается широкая, мутная, грязная река, текущая под нашими мостами. Не правда ли, доктор Гейне? Это очень поэтичная тема». «Да, конечно, барон. Вот ведь и ваш батюшка, говорят, был небогатый, но честный человек, чистейшей души». Никто из гостей не решился даже усмехнуться, а Ротшильд, словно ничего не заметив, заговорил о другом. Во время одного из особо торжественных и многолюдных обедов Ротшильд, откупоривая бутылку драгоценного старого вина «Лакрима Кристи», «Христовы слезы», спросил: «Скажите, доктор Гейн, вот вы как ученый человек, не знаете ли, откуда такое диковинное название вина?» «Очень просто. Христос плачет, потому что лучшие вина, созданные честными бедняками, пьют богатые мошенники. Это очень огорчает всех, в том числе и самого Спасителя». Он говорил о Ротшильде все, что думал. Он дерзил ему и насмешничал не только в его доме, но и в статьях и книгах. Размышляя об очередной угрозе большой европейской войны в корреспонденции для Аугсбургской газеты от 31 марта 1841 года, Гейне рассказывал, что к политическим маневрам и махинациям непосредственно причастны финансисты. «Господин фон Ротшильд действительно лучший политический термометр. Я не назову его древесной лягушкой, потому что название это звучало бы недостаточно почтительно. Больше всего я люблю посещать его в его конторе, где в качестве философа могу наблюдать, как склоняются и изгибаются перед ним. Спинные хребты так извиваются и изгибаются, что, пожалуй, самый лучший акробат оказался бы здесь в затруднении. Этот личный кабинет напоминает океан или звездное небо. Мы видим здесь, как мал человек и как велик Бог, ибо деньги — Бог нашего времени, а Ротшильд — пророк его». Гейне был независимый в домашнем общении, самым влиятельным из финансовых властителей Европы и в публичных суждениях о нем. Но в то же время, преследуемый угрозой бедности, он униженно молил о помощи гамбургского дядюшку, просил у него прощения, хотя признавал, что не считает себя виновным, грозил ему разоблачениями, грозил своим оружием сатирика, то есть попросту шантажировал, а после этого опять скорбно и жалобно вымаливал сострадание. 1 сентября 1837 года он послал письмо дяде через брата Максимилиана, опасаясь, что другие письма перехватывают кузен Карл и зятья банкира. «Я позаботился о том, чтобы, когда мы все уже давно будем лежать в могиле, вся моя жизнь, вся моя чистая, незапятнанная, хотя и несчастная жизнь, получила справедливую оценку. Но, дорогой дядя, мне чрезвычайно важно побороть неприязнь, которые наполнены сейчас ваше сердце, и вновь завоевать ваше прежнее расположение. Это сейчас самая жгучая потребность моей души, и об этом благодеянии я прошу, униженно молю и умоляю с той покорностью, которую я к вам всегда питал. Я обидел вас только на словах, а вы знаете, что в нашей семье, при наших вспыльчивых и открытых характерах, злые слова немного вас стоят, и в ближайший же час, если их и не совсем забывают, то в них, во всяком случае, раскаиваются». 3 месяца тому назад из Гранвилля я уж просил вас о прощении, сегодня я повторяю ту же просьбу и заклинаю вас вновь раскрыть мне ваше великодушное сердце, я заклинаю вас об этом со слезами. Несчастье так придавило меня, что я лишь с дрожью решаюсь подумать о гибельных последствиях тщетной просьбы. Если что меня еще поддерживает, так это врожденная гордость высшей духовной власти и сознание того, что нет в мире человека, который с помощью меньших росчерков пера мог отомстить так страшно, как я, за все явные и тайные оскорбления, которые мне наносят. На это письмо ответа не было. Весной 1838 года он подготовил рукопись нового поэтического сборника. Но Кампи не решился издавать новую книгу опального поэта, который даже не пытался раскаяться. Опасаясь просто передавать рукопись цензуре, чтобы снова не навлечь на себя гнев автора, он передал ее Гуцкову, который тоже подвергался преследованию. Гуцков также числился одним из лидеров молодой Германии и отсидел месяц в тюрьме за безнравственность в печати. Он писал о Гейне восторженно похвальные статьи. Но Кампи знал, что юношеский радикализм Гуцкого уже начинает уступать трезвому здравомыслию. И действительно, Гуцков резко осудил большую часть новых стихов Гейна, о чем написал ему 6 августа 1838 года длинно и величиво. Поэт путевых картин, тебе отпустили много грехов, ибо все это были шипы рядом с розами, но этих грехов, в которых я вижу одни лишь шипы, этих грехов Гейне вам не простят. Ведь вам известно общее мнение, установившееся в Германии относительно ваших стихов из салонов о красотках парижских бульваров. Мне кажется, вы относитесь беспечно к собственной репутации, и беспечность эта безгранична. Ведь раз навсегда вы связаны с немцами, и вы никоим образом не сделаете немцев иными. Немцы же — это добрые отцы семейства, добрые супруги, педанты, и лучшее в них то, что все они идеалисты. Немецкий автор, который перестает глядеть ввысь, автор, в чьих глазах исчез небесный блеск, этот автор потеряет свое положение в народе. Вы настолько разрушаете свою репутацию, что же ваши друзья должны будут бросить перья и согласиться с общественным мнением. Откажитесь от этой книги. Гейн отвечал ему вежливо, соглашался повременить с изданием, отсеять некоторые стихи, но решительно отвергал все моралистические упреки. Гуцков, разумеется, не мог этого стерпеть. Год спустя он опубликовал свое личное дружеское письмо Гейне в газете, а прошло еще немного времени, и он стал одним из самых злобных врагов и обличителей безнравственного, офранцуженного поэта, не останавливаясь перед антисемитскими намеками. Но поэт уже не отвечал ему. Только в письмах к друзьям давал он волю тому гневному презрению и подозрительности, которые возбуждали в нем происки Гуцкого и его подручных. Сперва они заискивали перед поэтом-изгнанником, восхваляли его на все лады, да потом наперебой заощрялись в ругани, грязные клевете, приписывая ему все смертные грехи. Назло всем ханжам, и набожным, и атеистическим, стихотворение о прелестях женского тела, о любви, отнюдь не освященной ни идеальной страстью, ни таинством брака, а той грешной, чувственной, плотской любви, которую осуждали и подлинные, и лицемерные аскеты, он обратил к самому Богу и назвал библейским именем «Песнь песни». «Женское тело Это стихи, они написаны Богом. Он в родословную книгу земли вписал их в веселье многом. Воистину тело женщины — песнь, высокая песнь песни, строфы, стройные члены ее, и нет этих строф чудесней. Какая божеская мысль, шея белая эта, что голову маленькую несет, кудрявую тему сюжета. Распуколки розовые грудей, отточены, как эпиграмма, и несказанно цезура та, что делит груди прямо. И в этой поэме абстракции нет. У песни мясо и зубы, руки, ноги целуют, шалят отличной рифмовки губы. Хвалу воспою, о Боже, тебе, молиться буду во прахе. Перед тобою, небесный поэт, мы жалкие неряхи. И погрузиться, о Боже, хочу в великолепие стихов я, и изучать поэму твою, и день и ночь готов я. Весь 1838 год прошел в болезнях и в бесплодных заботах. Гейне давно уж мечтал издавать ежедневную газету на немецком языке, парижскую газету для немцев. Он нашел пайщиков и сотрудников. Стараясь получить разрешение немецких правительств на распространение этой газеты, он через разных лиц заверял прежде всего прусских министров своей лояльности, обещал даже стать союзником Пруссии во внешней политике, но Берлин оставался неумолим, и проект рухнул, когда дело казалось налаженным и сулило надежный доход. Весной заболела Матильда, у нее началось кровохарканье. Гейне отвез ее в больницу. Он и сам был нездоров, опять усилились головные боли и рези в глазах, трудно было читать. Но когда врачи успокоили его, пообещав, что Матильда будет здорова, однако должна провести несколько недель в больнице, он почувствовал радостное облегчение. И от страхов за нее, и то, что освободился от ее ревнивой опеки. Он переехал в другую квартиру. Они оба любили менять жилье, но то было слишком тесным, то на слишком шумной улице. В новом доме он поселился с примадонной театра Варьете Каролиной Оливье. В отличие от Матильды, она хорошо знала его статьи и книги, понимала шутки и сама остроумно шутила. Он отбил ее у могущественного соперника, маршала Мезона. Впрочем, в те же месяцы, пока Матильда лечилась и отдыхала в деревне, где родственники отпаивали ее парным молоком, он завел еще одну, уж совсем тайную подружку, Сесиль Фуртадо, 18-летнюю дочь банкира и невесту его гамбургского кузена Карла, грациозную и умную девицу. В ее объятиях он испытывал необычайно острое наслаждение, еще и от сознания победы над своими чванными родственниками, над всей их кастой банкиров, миллионеров. Они так уверенно хозяйничают на биржах и рынках, распоряжаются правительствами и армиями, но не способны уберечь от бедняка поэта своих дочерей и невест. К исходу лета Матильда вернулась, и он снял опять новую квартиру. С маленькой Каролиной расстался дружески, они потом еще встречались, а с Исилью он столь же дружески благословил на счастливое супружество и поручил защищать его интересы при дворе свекры. 24 марта 1838 года он жаловался композитору Мейерберу. До постановления Союзного Сейма о молодой Германии и полного запрета Пруссии я мог получить за издание полного собрания моих сочинений 80 тысяч франков. А в прошлом году, чтобы только купить хлеба, лекарства и дров, я вынужден был продать его Гофману и Кампе за жалкие 20 тысяч франков. Дружить с Мейербером, самовлюбленным, болезненно тщеславным и ревнивым к чужой славе маэстро, было нелегко. Гейне бескорыстно заботился о том, чтобы его не обижали рецензенты, и ради этого не стеснялся подкупать журналистов и редакторов. Узнав о готовящейся злой рецензии, он спешил выкупить ее, нанимал клокеров и следил за тем, чтобы парижские постановщики опер Мейербера подбирали наилучших исполнителей. Гейне помогал композитору, хлопотал о его делах не менее деятельно, чем о своих. И потому что в ту пору любил его музыку, предпочитал его Мендельсону, Спонтини и Галлии, считал его оперу «Гугеноты» и «Роберт Дьявол» шедеврами, и потому что Мэр Берр, которого весьма чтил гамбургский банкир Соломон Гейне, не раз выступал в роли посредника между племянником и дядей. Благодаря настойчивым ходатайствам композитора и просьбам молодой невестки Сесиль, сразу же очаровавшей свекра, Соломон Гейне стал с 1839 года опять выплачивать ему пособие 4000 франков в год. Пенсии французского правительства едва хватало на жилье и питание. Немецкие издательства доставляли только огорчение. Цензура жестоко изувечила памфлет Гейне «Швабское зеркало». Он писал издателю Кампе 19 декабря 1838 года. «Вы повинны в том, что мне опротивило писательство, что я предпочел ничего не писать, лишь бы не посылать детей моих в Гамбург в ваши неверные руки». В апреле 1839 года он опубликовал в светской газете открытое письмо Юлиусу Кампе, озаглавленное «Злоключение писателя», в котором изложил все свои обиды на издательство. Но тогда же, 12 апреля 1839 года, поспешил отправить ему другое, уже только личное письмо. «Дорогой Кампе, теперь с глазу на глаз, я сознаюсь вам, что я так кротко возразил на ваше ужасное заявление не из добродушия. Ответить я должен был во всяком случае, а то читатель поверил бы, что вы настолько держите меня в руках, что я обязан спускать все». Нет, я не ответил более резко исключительно потому, что я благоразумный, прекрасно понял, что резкость, произнесенная публично, лишит вас возможности издавать в будущем мои произведения и связи, которая длилась так долго, и которой с болью и радостью я привык, наступит печальный конец. Умирали друзья. В 1833 году умерли Рахель Варнхаген и Карл Иммерман. В 1838 году умер Мозес Мозер, так и не помирившийся с ним. Осенью 1839 года Гейне послал Кюне для его светской газеты 5 стихотворений. «Тебя, Германию родную, почти в слезах мечта зовет. Я в резвой Франции тоскую, мне в тягость ветреный народ. Ах, в конце не жди победы, за чередой любовных бед, без любви придут к нам беды, смерть придет за жизнью вслед». Печальные стихи сопровождали короткое письмо. «Мой возраст, а вероятно и все наше время, уже неблагоприятно для стихов и требует прозы».